Глава 40. Через 2 дня Михаил Никифорович достал из почтового ящика письмо от Любови Николаевны. Любовь Николаевна благодарила Михаила Никифоровича за приют и терпение, извинялась, что не высказала этого при расставании. Она напоминала, что дала слово пайщикам излечить его, но не ее вина в том, что он заупрямился и отказался от ее участия. Сама же она навязываться не станет. Писала Любовь Николаевна и о деньгах. Она все помнит, заработает и что должна, отдаст. Любовь Николаевна просила Михаила Никифоровича поливать цветы и советовала не расстраиваться, если в Останкине возникнут непредвиденные им обстоятельства. Был на конверте адрес отправительницы с номером 89 комнаты в общежитии. Михаилу Никифоровичу не нужны. Деньги он получить от Любови Николаевны не ожидал и в расчет их не брал. Растения в горшках Михаил Никифорович осмотрел. Поливать их не стал, предоставив им самим зачахнуть или выжить. Может быть, следовало квартиру продезинфицировать или воспользоваться средствами войн с тараканами и клопами, чтобы ни одного микроба от Любови Николаевны в доме на Королёва более не пребывало. Подумав, Михаил Никифорович решил обойтись пылесосом и мытьем полов. Здание на улице Цандера украшала теперь вывеска «Ищущий центр проката». Михаил Никифорович быстро получил пылесос. В зале, где когда-то отпускали лекарства, сидели конторщики, принимавшие заказы. Конторщик при телефонах, мониторе и дисплее полистал паспорт Михаила Никифоровича, списал данные, сказал, что жена, наверное, может быть довольна таким усердным мужем. Михаил Никифорович чуть было ему не надерзил, но конторщик нажал кнопку, и сейчас же подсобный рабочий принес пылесос «Веселые ребята». Подсобный рабочий в черном опрятном халате был Валентин Федорович Зотов. Он поздоровался сухо, но доброжелательно, как государственный служащий с клиентом, на пустые слова времени не имел. «Но беда-то ведь небольшая, а?» — спросил Михаил Никифорович. «Извините», — сказал дядя Валя и ушел. Минуты через 2 он опять появился в зале. Теперь дядя Валя вывел верблюда Бактриана, чьи горбы по причине зимы были укрыты туркменским ковром. Подвел его к даме в шубе из скунсов и после некоторых формальностей сопроводил верблюда и даму к выходу. В дверях верблюду пришлось присесть. Так, на карачках, он и выбрался на улицу Цандера. «Там лед», — обеспокоился Михаил Никифорович. Но, может быть, животное было подкованное. Михаил Никифорович хорошо знал все помещения бывшей аптеки и был отчасти удивлен. «Где же держат они вещи?» — недоумевал он. «И не только можно понять вещи». Уже у двери Михаил Никифорович обернулся и увидел Шубникова. Загадочный, похожий на черного иллюзиониста, кому в старом цирке отдавали полное представление, стоял Шубников. Несомненно, он стал выше. И Шубников сухо кивнул Михаилу Никифоровичу, но доброжелательства не было в его глазах. С пылесосом Михаил Никифорович зашел в пивной автомат. Время текло обеденное, знакомые присутствовали. «Ба! Да он с покупкой!» — обрадовался финансист Маховский. «Я взял в прокате», — смутился Михаил Никифорович. «Он от прокатчиков!» — рассмеялся Маховский. Но тут же и утих. И все отчего-то замолчали. «Они не прокатчики», — с досадой произнес Филимон Грачев. «Прокатчики? Другие! Специалисты черной металлургии!» «А может, они как лучше хотят», — предположил Михаил Никифорович. «Мне пылесос выдали моментально, а женщине — верблюда». «Может быть, и как лучше», — задумались собеседники. В это мгновение в автомате появился Петр Иванович Дробный. «Вон, один из прокатчиков», — толкнул Михаила Никифоровича инженер по электричеству Лесков. Петр Иванович презирал пиво, и видеть его вблизи кружек было удивительно. Дробный заметил Михаила Никифоровича, подошел к компании. «Что это ты?» — спросил Михаил Никифорович. «Устал», — сказал Дробный. «Ужарился». «На улице не жарко». «Не жарко», — кивнул Дробный. «Но вот ужарился. И не на улице». «На улице», — вспомнил Михаил Никифорович, «ты, бывало, созерцал и мне советовал». «Сейчас не посоветую», — быстро сказал Дробный. Он действительно выглядел усталым и, видно, был от чего-то в раздражении. «Как у вас в прокате?» — поинтересовался таксист Рыбанька. И его бесцеремонный вопрос вызвал раздражение, но Петр Иванович, как человек воспитанный, лишь промолчал и поглядел куда-то поверх Тарабанька. Потом он все же сказал, но обратившись к Михаилу Никифоровичу. «Это интересно. Даже занятно, но нелегко. Кстати, я встретил здесь общего знакомого, хирурга Шпалянова. Тогда он был у нас у Мясницкой. У него хорошая услуга». Если бы Михаил Никифорович не знал Дробного, он мог предположить, что тот чуть ли не завидует сейчас доктору Шпалянову. Но Дробный считал зависть чувством бесполезным и лишним. Самого Дробного объявляли и кавалером, сопровождающим дам, и певцом для домашнего музицирования, как-то потянуло Дробного в каскадеры. При оказании какой услуги он сегодня ужарился и пожелал выпить пива? Дробный отозвал Михаила Никифоровича из компании и спросил, хорошо ли он знает Шубникова. «Давно знаю, но это не значит, что хорошо». «Мне показалось», — уже не спрашивая, сказал Дробный, и не для Михаила Никифоровича, а для себя. «Он может быть и капризным, или опасным». Но сразу Дробный и замолчал. И Михаил Никифорович понял, что Дробный еще станет жалеть о произнесенных им словах. Дробный извинился, ему надо было идти и продолжать занятия. Обеспокоенный, усталый и все еще раздраженный, он удалился из автомата. «Этого дорого нанимать», — сказал Тарабанька. «С чего ты взял?» — спросил Филимон. «А ты цифры посмотри в ценнике». «Михаил Никифорович», — сказал Лесков, — «но ведь вы тоже у них в прокате». «Это кем объявлено?» — спросил Михаил Никифорович. «Все пайщики там». «И Филимон?» «Я не пайщик», — заявил Филимон. «Я гонец». «Призовут и пойдешь», — сказал Тарабанька. «Будешь чрезвычайный и полномочный курьер или гонец по особо важным поручениям». «Никогда», — пылко пообещал Филимон. «И кем же я там?» — спросил Михаил Никифорович. «Твой пай главный, и ты открывал бутылку». «Если я чем-то и связан с пунктом проката», — сказал Михаил Никифорович, «то лишь квитанции на пылесос». «Говорят, там у вас, у них, будет управление малых рек», — сказал Тарабанька, «и управление диких птиц». «Как это можно управлять малыми реками?» — удивился Филимон. «И зачем?» «Значит, можно», — сказал Тарабанька, «и надо. Они ищут. Можно будет взять на прокат малую реку, ну, участок ее, и поить в ней коров или ловить щук. Или вот у нас в доме нет горячей воды. Они будут давать в прокат горячую воду. Сразу по нашим трубам давать». Слова Тарабанька взволновали Филимона. Он вскричал. «Ее зовут не Любовью, а Варварой». «Спасибо за компанию», — сказал Михаил Никифорович и поднял с пола картонную коробку. «А может, они тебе поломанной дали?» — спросил Лесков. «Или со взрывным устройством?» «Его взрывать не станут», — сказал Филимон. «До поры, до времени». Не прошел Михаил Никифорович и 100 метров, как ему стало казаться, что в картонной коробке что-то шевелится, тикает и желает расшириться. Шевеление вскоре прекратилось, но тиканье, какое вполне могло сопутствовать взрывному устройству, становилось все наглее и громче. «Не мог, дядя Валя», — старался успокоить себя Михаил Никифорович. Тикало теперь с перебоями и как бы дергано. Когда же наступал перебой, будто открывалась пропасть, и Михаилу Никифоровичу было страшно. «Бросить надо коробку», — подумал он, — «и бежать». Но механизм, наверное, был обречен сработать. А Михаил Никифорович проходил мимо окон, за которыми сидели девушки-щитоводы, и одарить их пылесосом с улицы Цандера было бы низко. И в некую гордыню отчаяния впал Михаил Никифорович. Да пусть сокрушает, пусть взрывают его. Он сейчас ни перед кем не взмолится, ни перед кем не опустится на колени. Отклонит любые условия пощады, пусть взрывают и разносят. Но от сведения счетов с ним природы, судьбы или кого-то, получившего силу, не должны были страдать люди. Куда же следовало вырваться с картонной коробкой? В какое одиночество, чтобы ни один осколок не побил ни в чем жилище стекла, чтобы никто не застонал и не заплакал? Он не знал. Сквер на улице Королёва был сейчас пуст, но и там мог невзначай возникнуть человек. А за сквером лежали рельсы для 7-го и 11-го трамваев. Куда же следовало уединиться? И где притихнуть, не заскулив? Михаилу Никифоровичу было теперь все равно, кто она. Любовь или Варвара? Главное, чтобы она была. Однако неужели она могла оказаться такой мелкой, и тиканье коробки было связано с ней? «Миша, что несешь-то, золотой мой?» — услышал Михаил Никифорович. Навстречу ему шла старуха Гладышева с 5-го этажа их подъезда. Несла в авоське пустые бутылки из-под кефира и портвейна чешма. «Пылесос», — растерянно сказал Михаил Никифорович. Старуха остановилась. Она любила беседовать с Михаилом Никифоровичем. Он не раз ей делал уколы по назначению лекарей. «Ох и хороший пылесос», — оценила Гладышева. «И как тикает! Будто музыка, будто Толкунова». «Да, тикает», — согласился Михаил Никифорович, норовя убежать. «А зачем тикает-то?» «Чтобы быстрее ходить по комнатам. Извините, я бегу». «Ну, беги», — поощрила его Гладышева. «Беги. Надолго твоя-то уехала». Михаил Никифорович остолбенело посмотрел на старуху, прошептал «надолго» и побежал. Он знал, что любознательная Гладышева стоит и с добрым вниманием смотрит ему в спину. Он бы ее расстроил, если бы сейчас с пылесосом бросился в сторону от дома. Может, и устои бы долговременные в ней обрушил, а потому и побежал в свой подъезд. Не надо было этого делать, но побежал. В лифте подумал, ведь теперь весь дом разнесет. Коробка отяжелела, будто в ней переместились из государственных подвалов золотые слитки, но тиканье не прекратилось, стало прыгающим, и опять в коробке что-то зашевелилось, принялось рваться наружу и раскачивать дом. В Михаиле Никифоровиче в самом все теперь, казалось, вздрагивало и вспрыгивало, но коробку на пол кабины он не ставил, полагая, что, держа ее на весу, всю ответственность за нее он оставляет себе. Он может быть капризным или опасным. Не намек ли был в этих словах Пети Дробного? Не предупреждение ли? Лифт остановился. Бурлаком Михаил Никифорович доволок коробку на кухню. На весу она уже не держалась. Не раздеваясь, принялся развязывать узел бельевой веревки, стянувший коробку. Ему бы успокоиться. сообразить, что бы предпринял на его месте бывалый сапер, а он тормошил коробку, раздражал, злил то, что было в ней, хлебным ножом рассек веревку, распахнул крышки. В коробке стоял пылесос. Пылесос был скромный и будто бы напуганный Михаилом Никифоровичем. Не тикал, не шевелился, не подпрыгивал, никуда не рвался. «Да что же это я?» — удивился Михаил Никифорович. «Что со мной?» Но ведь и старуха Гладышева слышала тиканье. А она несла сдавать бутылки, значит, не могла быть привидевшейся. Михаил Никифорович разобрал пылесос, не обнаружил взрывных устройств и часовых механизмов. Снова собрал, воткнул вилку в розетку удлинителя, нажал кнопку. Не взорвалось, не разнесло, не опалило Останкино. Завыло по-домашнему, приласкивая, притягивая пыль. Видно, система «Веселые ребята» была рассчитана и на пыль музыкальную. Михаил Никифорович ощутил, как звуковые потоки от его кухонного приемника утекли именно в пылесос, и там пропали концертная программа «Маяка» и два выпуска новостей. 3 дня потом приемник молчал. Михаил Никифорович надеялся, что пылесосом были вобраны все остатки слов Любови Николаевны и ее песен. Когда деловой вой пылесоса прекратился, изумрудная тишина возникла в доме. Михаил Никифорович долго сидел в этой тишине без мыслей и желаний. Но к 3 часам надо было ехать в аптеку. И снова вернулось беспокойство. Не переутомление ли у него? Не новые ли следствия отравлений? Что происходит с его нервами? То будто зеленое кидалось к его раскладушке, то мерещилось тиканье взрывного устройства, и пылесос, в котором всего-то 4 килограмма, показался телегой, застрявшей в грязи, вытащив какую можно было получить заворот кишок. Не начать ли ему пить пустырник? Собранный, почти невесомый пылесос он уложил в коробку. Подумал, надо же, значит, не было ни тиканья, ни старухи Гладышевой, ни авоськи с бутылками. «Было», — услышал Михаил Никифорович мерзкий алюминиевый голос. «Предупреждение! Вам сделано предупреждение!» Слова эти прозвучали внутри Михаила Никифоровича и за пределы его не вышли.